Братья и сестры, дорогая церковь, действительно Господь для нас усмотрел такую милость, что мы имеем возможность видеть друг друга, слышать Слово Божие. И хотелось предложить место Священного Писания, записанное послание Колоссянам, 2 глава, 5 стих. «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Братья и сестры, мне хотелось обратить наше общее внимание на то слово, которое апостол Павел употребляет в этом стихе. Он говорит о том, что ему доставляет радость и определенный покой приносит его сердцу, что он видит в Колосской церкви определенное благоустройство. Я думаю, это слово, оно вошло, в общем-то, в наш обиход не очень давно. Благоустройство, благоустроенная квартира, благоустройство дома, участка. И что это за такое слово «благоустройство»? Я понимаю так, если просто объяснить, это доброе устройство или добрый порядок. И вот апостол Павел, взирая на жизнь церкви в городе Колоссах, он радовался о них, что он видел там благоустройство. Конечно, там были определенные переживания, там были определенные трудности, как и в любой живом организме, в любой живой церкви. Но он видел там доброе устройство. Братья и сестры, он обращал внимание не на благоустройство молитвенного дома, а на благоустройство церкви. Сегодня нередко мы обращаем внимание, когда приезжаем в какую-то местность, входим первый раз, может быть, в какой-то молитвенный дом, мы смотрим, как что устроено. Особенно если брат несет служение диаконское, он для того, чтобы перенять определенный опыт устройства молитвенного дома, обращает внимание, как отопление, как что сделано, как столовая, как кухня, какие плюсы, минусы благоустройства молитвенного дома. Но апостол Павел здесь обращает внимание на благоустройство церкви. Братья и сестры, я понимаю так, что апостол Павел, он видел правильно. Он переживал о том, чтобы в каждой церкви было благоустройство. И он радовался за Колосскую церковь, понимая так, что благоустройство церкви – это первостепенно, это важно и это ответственно. И хотелось бы так, чтобы и сегодня мы могли обратить внимание на эту тему, прежде чем мы помолимся. Потому что, если забежать вперед, я понимаю так, что от каждого члена церкви, будь то брат или сестра, или недавно обращенный человек, который обратился к Богу, зависит благоустройство в церкви. Какой будет климат, какое будет общение. Что такое благоустройство церкви? Я понимаю так, что это когда все хорошо устроено для человека, который ищет спасение, который нуждается в возрастании и в укреплении веры. Это благоустройство. Когда он приходит в церковь, он приходит в собрание, здесь все устроено так, чтобы помочь, направить, подкрепить, утвердить, наставить. Хотелось обратить внимание на те факторы или на те условия, которые способствуют и укрепляют благоустройство церкви. Я хотел сразу оговориться, что я буду держаться в пределах того послания, из которого я прочитал, послание к Колоссянам. Первое, на что мне хотелось обратить внимание, 1 глава, 6 стих, здесь записаны такие слова: «Которые пребывают у вас, как и во всем мире, и приносят плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Первое, на что мне хотелось обратить внимание – благодать Божия. Братья и сестры, если бы не было благодати Божией, то все старания пресвитеров, благовестников, диаконов, проповедников – это все бы было сведено на нет, на ноль. Почему? Потому что благодать Божия, она действует в сердцах наших. Если мы будем слушать хорошую проповедь, но если из нашей жизни убрать благодать Божию, эта хорошая проповедь, она не принесет нам ни наставления, не принесет ни назиданий, и жизни не будет. Благодать Божия – это Божие участие в жизни человека. Это первое условие, которое способствует тому, чтобы церковь имела благоустройство. Когда Варнава по поручению братьев прибыл в определенную местность, то написано так, когда он увидел благодать Божию, он возрадовался. Он возрадовался не тому, что там многие покаялись. Он возрадовался не новому молитвенному дому. Он возрадовался тому, что в народе Божьем была благодать Божия. Там было Богоприсутствие. И это залог победы, это залог успеха, это залог благословения церкви, благодать Божия. Когда-то Самсон пробудился от сна и говорит: «Пойду, как и прежде», а не знал, что Господь отступил от него. Не знал, что потерял благодать Божию. Не знал, что потерял Бога присутствие. Братья и сестры, мы должны смотреть на то, чтобы иметь благодать Божию в своей жизни, в жизни церкви. Следующее, на что мне хотелось обратить внимание, 7 стихом этой же первой главы записаны такие слова. «Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова». Это следующий фактор, на который мне хотелось обратить внимание. Верность служителей Господних, верность тружеников. Дорогие братья, на нас смотрят. Смотрят, как мы живем, смотрят, как мы одеваемся, как мы ходим, как мы работаем и как мы делаем, как мы относимся к детям нашим, к женам нашим. На нас смотрят. Смотрят на верность служителей. И верность, она способствует тому, чтобы церковь развивалась. Бывают печальные моменты, когда в чем-то где-то человек Божий может допустить неверность. Это может лечь тяжелым темным пятном на всю церковь. И могут многие люди не прийти в церковь, потому что кто-то положил темное пятно, оказал неверность. И как бы хотелось, чтобы каждый из нас был верным, чтобы каждый был верным до конца. В нашей церкви когда-то был служитель, он сейчас в вечность отошел, Александр Иванович Модов. И глядя на его жизнь, у нас город небольшой, чуть больше 100 тысяч населения, оказывается, очень многие люди его знали. Очень многие люди наблюдали за его жизнью. И он 2 раза отбыл срок заключения за верность Богу. И очень многие отзывались очень хорошими словами об этом служителе. Верность. Верность, она способствует тому, чтобы церковь благоустраивалась. Следующее, на что мне хотелось обратить внимание, в 3 главе, с 18 стиха я прочитаю. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Мне хотелось обратить внимание на этот важный фактор. Добрые, должные взаимоотношения в христианских семьях. Братья и сестры, как это сильно влияет на благоустройство церкви. Когда наши дети, они научены правильно. Когда жены повинуются, когда мужья любят, заботятся, когда вот так вот в семьях добрый христианский порядок. И я думаю, что не секрет, что некоторые проблемы, а можно сказать, даже многие проблемы, которые мы встречаем в церковной практике, они исходят из наших христианских семей. Кто-то не научил уступать, кто-то не научил прощать, а кто-то не научил помогать старшим, помогать в семье. И потом возникают молодые семьи, потом дети эти едут в христианские лагеря, молодые труженики едут куда-то на труд, и возникают какие-то трудности. А почему? Элементарному не научили в семьях. И хотелось бы, чтобы должные взаимоотношения в наших христианских семьях, они были на должном уровне. Я думаю, что не секрет, что мы нередко обращаем внимание, откуда у наших детей такая способность подражать. Они буквально впитывают каждое слово. Я обратил внимание, так вот, когда первый сын у меня родился, и когда начал он разговаривать, и когда какое-то новое слово появлялось в его лексиконе, я сразу обращал внимание, ну, если это слово вызывало какое-то с моей стороны внимание, я сразу обращал внимание на то, где я его когда-то говорил. И действительно, они схватывают на лету наши словосочетания, наши выражения какие-то, наши слова. Может быть, они в какой-то мере безобидны, а может быть, они в какой-то мере и пусты, а дети наши схватывают, они это ловят на лету и потом повторяют в своей жизни. И не только слова, но и поступки, дела, и нередко и направление нашей жизни, они тоже это схватывают на лету. И так бы хотелось бы, чтобы в наших семьях были должные христианские взаимоотношения. Следующий важный принцип, на который хотелось обратить внимание, 3 глава, 23 стих, здесь записаны такие слова: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Братья и сестры, этот принцип на который мне хотелось обратить наше внимание. Этот принцип апостол Павел оставил рабам. В то время был рабовладельческий строй, и нередко были такие случаи, что рабы обращались к Иисусу Христу, обретали Его как личного Спасителя, и были определенные трудности, связанные с этим. Но этот принцип, братья и сестры, я понимаю так, что он подходит не только для рабов, но и для каждого христианина. Очень важный принцип. Все, что мы не делаем, мы должны делать как для Господа. Братья и сестры, бывают в нашей жизни такие моменты, когда мы обижаемся. Бывают такие моменты, когда мы огорчаемся. Почему это происходит? Потому что нас где-то не заметили, нас где-то прошли мимо, нам что-то не уделили как-то внимания, да, или еще что-то. А почему? Нас где-то не поощрили, где-то не поддержали. Почему? А потому что делали не из того принципа, да, не ради Господа, а ради того, чтобы заметили, ради того, чтобы похвалили, и вдруг не похвалили, мы огорчаемся. Мы думаем, больше мы делать не будем. Но, братья и сестры, Слово Божие призывает нас, чтобы мы делали не ради похвалы, не ради того, чтобы нас заметили, чтобы нас где-то подняли, да, в чьих-то глазах, но ради того, чтобы Господь был прославлен, чтобы в церкви было устройство. И пусть Господь благословит в том, чтобы мы все, что не делали, делали бы это как для Господа. В 4 главе мы читаем такие слова. 4 глава, 2 стих. «Будьте постоянны в молитве». Бодрствуй в ней с благодарением. Это тоже важный фактор, который влияет на благоустройство церкви. Братья и сестры, как хорошо, когда мы молимся вслух. Я как-то слышал такое выражение, что нередко так бывает, что в наших церквах большинство сестер молится примерно 3 раза. Первый раз, когда покаялась, второй раз, когда приняла крещение, а 3-й раз, когда выходит замуж. Ну и там, может быть, когда благословляет детей. Братья и сестры, так не должно быть. Мы должны молиться. Должны молиться и мужи, должны молиться и сестры. Мы должны уметь молиться, мы должны учиться молиться. И должны в этом проявлять постоянство. Наша молитвенная жизнь, она прямое отношение имеет к устройству церкви. Как мы молимся? Молимся ли мы за тот труд, который совершается в церкви? Молимся ли мы за те нужды, которые есть в наших церквах, в нашем братстве, в нашем объединении, в наших семьях? Молимся ли мы об этом в нашем служении? Я помню, как-то в нашем собрании одна семья в нашей церкви, и там получилось так, что сын уходить в мир стал. И была молитвенная неделя, и была тема о воспитании детей в учении и наставлении Господнем. Неспасенных родственников была тема такая. Я помню, как эта сестра, мама этого сына, она буквально возопила. Она возопила. Она, может быть, не совсем это где-то в какой-то мере было и прилично, но она чуть ли не кричала. Она вопила к Богу, чтобы Бог проявил к ней милость, как к матери, чтобы сына нашел. Братья и сестры, я думаю, что нам не нужно дожидаться такого момента в нашей жизни, когда нам надо вопить. Мы можем молиться в более спокойной обстановке, мы можем просить у Бога милости, мы можем вымаливать у Бога содействие для наших детей, мы можем просить покаяния для наших детей в спокойной обстановке. Мы должны обращать внимание на то, как мы молимся. Не так давно обратил внимание, один отец, ну, в силу своего физического недуга, смотрю, молится на одном колене. Ну, то есть коленопреклоненная молитва, церковь была призвана к молитве. Кто имел возможность, склонился. А вот один брат, смотрю, стоит, ну, на одном колене. Но я знал, что у него есть определенные трудности со здоровьем. И, в общем-то, это не вызвало у меня каких-то мыслей, вопросов. Но потом я обратил внимание, что наши подростки в нашей церкви начали такой прием практиковать. Они начали склоняться на одно колено. Наши дети смотрят, братья и сестры, как мы молимся. Они смотрят, как закрываем ли мы глаза или нет. Они смотрят, как мы складываем руки, или мы их оставляем в своих карманах. Они смотрят, и они берут это себе ну, если можно такое слово, на вооружение. Они начинают тоже делать точно так же. Детки, мне хотелось бы к вам обратиться, чтобы вы могли учиться доброму, чтобы вы меньше обращали внимание на то, что, может быть, где-то, ну, кто-то не так себя ведет. Обращайте внимание на доброе. Учитесь поступать правильно, и вы будете в своей жизни испытывать благословение. И последнее, на что мне хотелось обратить внимание, что служит благоустройству церкви, это третьим стихом записаны такие слова, 4:3. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах». Когда церковь занята благовестием. Братья и сестры, благовестие – это то служение, которым должен гореть каждый христианин. Не только группа братьев и сестер, которые выезжают на определенные места, трудятся, преодолевают определенное количество километров, да, путь какой-то пройдет, но и каждый брат, каждая сестра, мы должны заниматься благовестием. Это служит тому, что церковь растет. Это служит тому, что мы сами духовно возрастаем, мы укрепляемся. Мы в беседах больше видим благодать Божию, мы видим содействие Божие. Это нас укрепляет, это нас поддерживает. И пусть Господь благословит, чтобы мы могли трудиться и на этом поприще тоже. Хотелось так вот призвать к молитве, чтобы мы могли сегодня обратить внимание на то, насколько наши церкви, они устроены. Сегодня здесь церковь собрана, братья и сестры. Понимая так, что каждый из нас стремится к уюту. Мы создаем уют в своих квартирах, в своих домах, на своем, может быть, рабочем месте. И также хотелось, чтобы мы гораздо больше ревности проявили в том, чтобы создать уют в церкви, чтобы создать доброе устройство в церкви, чтобы пришел человек в собрание первый раз, а ему уделили внимание, чтобы за него потом кто-то мог помолиться, чтобы потом ему кто-то мог ответить на какие-то вопросы, чтобы ему кто-то мог уступить место. Это доброе устройство в церкви. И пусть Господь благословит нас в том, чтобы каждый из нас переживал о том, чтобы наши церкви, они были устроены. Пусть Господь в этом благословит нас. Мы еще помолимся. Аминь. Готовность отражает ожидание, ведь тот, кто ждет, желает скорой встречи. Спокоен тот, кто выполнил задание, чей путь плодами добрыми отмечен. И на готовность жертве нам горение станет нашей главной задачей. Разумному себя дослужению. Христом.